Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы прославляем всех святых Церкви нашей, которые святы святостью Божией. И все мы призваны к этой святости. Для того мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для того мы приобщаемся святых тайн Христовых, где перед самым причастием мы слышим «святая святым». «Кто не свят, — говорит по этому поводу святой Кирилл Иерусалимский, — да не приступает. Един свят, един Господь Иисус Христос. И святые отцы-монахи из своих пустынь, которые были полем их духовной битвы, вместе с мучениками говорят каждому из нас об одной единственной тайне жизни, о той тайне, которую мы столько раз слышали в храме и которую мы должны однажды услышать. «Отдай кровь и прими дух, отдай жизнь свою и прими жизнь вечную по образу Христа, который совершил это ради нас». И который ждет на свою любовь, нам отданную ответной нашей любви. И где нам взять эту силу самоотдачи? Только у Господа. Мы должны принять в Евхаристии, причащаясь пречистого тела и крови Христовых, принять кровь первомученика, первосвятого, единого святого Господа нашего Иисуса Христа, через Него приобщиться Божественному Духу с тем, чтобы стать способными отдавать себя, быть святыми Христовыми. «Всякий, кто исповедует Меня перед людьми, говорит нам сегодня в Евангелии Спаситель, я исповедую Его перед Отцом Моим Небесным, и всякий, кто отвержется Меня перед людьми, я отвергнусь Его перед Отцом Моим Небесным». И вот эта верность перед лицом страданий, перед лицом неистовствующего зла, перед лицом смерти – то, что определяет святых. Быть верующим – значит быть верным, и только этим Церковь жива. Нам надо сегодня услышать эти слова Спасителя – о том, что мы можем отречься от Христа нашего и можем оказаться лишенными царства святости, жизни божественной. Мы можем не стать святыми. Мы отрекаемся от Христа словами, когда говорим, что не знаем Его. Неужели такое бывает в нашей жизни? Неужели мы можем такие слова сказать? Как рассказывала одна женщина, с покаянием, со слезами рассказывала, что когда в 30-е годы была перепись населения, там, где в анкете стоял вопрос о вероисповедании, она написала «неверующая». И миллионы, как будто бы ходящих в церковь, отреклись в те страшные годы от своего Господа. Это отречение может быть как бы непрямым. В древнем Патерике рассказывается об одном монахе, который отправился в город по послушанию, чтобы купить что-то для монастыря. Там он встретил одного иудея, очень красноречивого, который стал рассказывать ему о своей вере. Он слушал его и сказал как-то очень отвлеченно, отсутствующе, может быть, и правда то, что ты говоришь. И когда он вернулся в монастырь, то его духовный отец сказал ему, «Ты больше не христианин, ты отрекся от Господа. Какой мрак я вижу в твоей душе!» Это отречение может быть и таким, как было оно у одного очень ученого, весьма образованного богословски человека. Однажды его спросили, как он такой просвещенный, такой образованный человек может верить в Бога. «Неужели вы правду верите во Христа и во Христово воскресение?» «Да», — ответил он, — «но не фанатично. Это означало, что вера его сама собой, а мир сам собой. Одно другого не касается, мир может не беспокоиться. Он не доставит никаких неприятностей своей верой этому миру. Он не потревожит мир ничем, чтобы заставить уважать те смутные принципы, на которых зиждется его вера. Нам нужно абсолютно ясно увидеть, что мы тогда только верующие, когда мы отличаемся от мира. Само слово «святой» «агиос» по-гречески означает «отличающийся от мира». Святой – это тот, кто посвящен Богу. Мы знаем, что храм свят, он отличается от всех других зданий, потому что он Богу посвящен. Суббота в Ветхом Завете была святой, она отличалась от всех других дней, потому что она была посвящена Богу. Христианин – это человек, который посвящен Богу, и потому он должен отличаться от других людей. Самое ужасное, когда мы ничем не отличаемся от них. Несколько лет еще назад многие христиане спокойно могли отдавать своих детей в пионеры и комсомольцы, не задумываясь, что это участие в организации, которая официально и обязательно исповедует атеизм, то есть косвенное отречение от Бога. Точно так же сейчас многие из христиан готовы отдавать своих детей на какое угодно растерзание, каким угодно программам, телевизионным и другим, еще более глобальным программам воспитания человека с полным истреблением самого главного, что есть в человеке – разума, стыда и совести. И при этом мы как будто бы верующие. Мы живем в мире, но мы призваны не сливаться с этим миром, не смешиваться с ним. Победить мир мы можем только тем, чем мы отличаемся от мира, то есть Божьим присутствием в нас, тем Христовым, божественным и подлинно человеческим, которое не уступает зверю-растлителю ничего в нашей вере. Еще отрекаться от Христа можно не словами, а просто молчанием. Снова и снова жизнь дает нам возможность заступиться за нашего Господа, когда Он снова поруган, когда снова вокруг бесчестие, кощунство, богохульство, и возможность выступить против зла, уже открытого, наглого, в котором явное присутствие дьявола, человека-убийцы, отца лжи. И мы снова и снова храним молчание. Когда появилась возможность для церкви говорить, когда объявили как будто бы все свободы, неужели это была свобода говорить только полуправду, полуложь? Только ложь, а не слово правды. Раньше церковь в советские годы называли церковью молчания, потому что насильно был замкнут рот. Неужели она может быть и теперь этой церковью молчания? Если бы с самого начала так называемой перестройки, мы об этом много раз говорили, церковь возвысила бы свой голос против этого страшного сатанинского растления, которое совершается в нашем Отечестве. Убийство физического и духовного всего народа, если бы церковь не молчала, то, конечно, многое сейчас было бы иным. Тогда авторитет церкви был самым высоким по всем опросам социологов. Люди за годы безбожного коммунизма изголодались по слову высшей правды. Тогда растление еще ужасало, шокировало нормальное человеческое сознание. Еще не привыкли к нему так, как сейчас. И то, что упущено, уже не вернешь. И сейчас, если мы будем хранить это молчание, оно будет обществом восприниматься как знак согласия с беззаконием. И, конечно, худо будет и нам, всем, кто ждет от церкви спасения. Святейший Патриарх сказал и 2 года на епархиальном собрании назад, и на последнем епархиальном собрании, что идет открытая война, направленная на уничтожение нашего народа. И надо, чтобы это слово было услышано не только священниками, присутствующими на этом собрании, о которых Святейший Патриарх сказал, что они безответны будут перед Господом, если будут хранить это молчание. Ни один мирянин, тем более священник, сказал он, не имеет права молчать, когда совершается уничтожение этого народа. Надо, чтобы это слово было услышано и президентом, который называется у нас православным, и который ответственен за все, что совершается в стране, и Государственной Думой, и всею Церковью, которая должна услышать это послание, и всем народам, до которого это послание должно быть донесено. Иначе мы будем по-прежнему, но если не Церковью молчания, то Церковью, которая говорит, и которую как будто бы нет возможности услышать. Но и бывает еще отречение от Христа не только словами, не только молчанием, но и всею жизнью нашей. Мы так живем, что непрестанно отрекаемся от Христа. Слишком часто мы оказываемся только слушателями Слова Божия, а не делателями Его. Из-за вас, как говорит апостол Павел, имя Божие хулится, подвергается поруганию у язычников. И, конечно же, если все слова о правде, о чистоте, о любви, которые мы произносим, в нашей жизни не осуществляются, то они делаются подозрительными для тех, кто слушает нас. И имя Божие, и Церковь Христова снова подвергается бесчестию. Это исповедание, это верность Христу дорого стоит. Как в Евангелии Христос говорит, кто хочет быть моим учеником, тот должен взять крест. Это означает, что мы стоим перед выбором, и мы должны всегда принести в жертву либо Христа, заповедь Его, либо себя и свое благополучие. Не бывает такого, чтобы мы могли сохранить и то, и другое. И до тех пор, пока в нашей жизни не будет решимости, да будет воля Твоя не только во всех обстоятельствах, самых страшных и скорбных, которые посылает нам Господь, но во всем, что мы исполняем в жизни, говоря, да исполнится с Твоей, Господи, помощью и силой заповедь, которую Ты мне дал. До тех пор наше исповедание не будет истинным. И предупреждает Господь нас о том, что тот, кто хочет жизнь свою, душу свою сохранить, сберечь в этом мире, тот погубит ее. И мы знаем, что именно так всегда бывает. И в те годы страшных гонений очень многие хотели сберечь свою жизнь, поэтому и отрекались от Христа, и потому погубили свою жизнь». Сейчас мир самым главным принципом жизни считает именно то, как сохранить свою жизнь, сберечь ее и приобрести все необходимое для этой жизни. Но при этом невозможно не видеть, что теряется единственное, что делает эту жизнь драгоценной. То, благодаря чему действительно стоит жить, потому что без Христа – без любви к Нему жизнь бессмысленна и пуста, и только через жизнь по вере, через бескорыстную любовь ко Господу и к людям, через отдачу себя, через трату своей жизни ради этого, мы приобретаем ее. Мы очень немощны и слабы, и никто из нас не может сказать, что он сильнее Петра, который от одного слова служанки отрекся от своего Спасителя. И каждый из нас должен сегодня увидеть, сколько раз он отрекался от Христа, или словом, или молчанием, или жизнью своей. И обратиться мы должны все к святым нашим, которые тоже были немощны и хрупки, у которых тоже порою были колебания в вере, которые никогда не говорили, что не отрекутся от Господа, но отрекались иногда от Него. Но они знали всегда, что Господь, если мы на самом деле всею жизнью своей обращаемся к Нему, все может чудесно изменить, все может совершить. Мы помним, как молилась блаженная Фелицата, юная служанка, когда она была в тюрьме. И этой молитвой она обращается к нам с утешением, чтобы мы помнили, что хотя мы хрупкие и бессильные, и не можем как будто бы естеством своим противостоять всем скорбям и страшным искушениям, но когда придет самое главное испытание, то во мне будет Христос мой, как сказала она, и так было с нею. Духом Святым дается утешение всякому страданию, которое переживает человек, и дается крепость всякой немощи человеческой. Господь говорит снова сегодня нам, как в начале пути церкви, «Не бойся, малое стадо». Он говорит, посмотрите, не множество ли птиц продаются за 2 осария, но всякое из них в памяти Отца Небесного, который заботится о них и знает, что с каждой из них произойдет. Не дороже ли вы этих малых птиц? Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. Неужели меч или гонение, говорит нам сегодня Церковь всех святых, или мука, или горе какое-нибудь, или высота, или глубина, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, смогут одолеть ту любовь Божию, которую Он имеет каждому из нас. Только бы нам быть причастными этой любви на самом деле, всею жизнью и смертью своей. Аминь.